Тон его меня удивил. А знаний нет. Мне было известно, что многие люди читали Чонкина и Иванкиаду в сам там издате. Но все-таки приятно было получить еще одно подтверждение, что и в отдаленных провинциях люди имеют представление о том, что я пишу. Читали? Значит, доходят до ваших мест такие книги? Переспросил я, имея в виду, опять-таки, там издат. Переспросил просто из вежливости, в положительности ответа нисколько не сомневаясь. Ну, почему ж не доходить? Доходят. Потом я понял, что мы имели в виду разные вещи. Я думал о там издате, а Василий читал что-то мое, вероятно, рассказ «Хочу быть честным», опубликованное за 17 лет до того в «Новом мире». Поскольку мы держали в голове разные и по-разному представляли себе текущий литературный процесс, разговор дальше поехал наперекосяк. Не оставляя своего снисходительного и даже барского тона, для чего я был совсем неподходящим объектом, он поинтересовался, как вас печатают? Я сказал, что меня просто не печатают. «Ну, просто», — закартавил он с назиданием, — «просто никого не печатают». «Нет», — говорю. «Вы меня не так поняли. Меня вообще никак не печатают. Ни просто, ни сложно, никак. Я вообще просто полностью запрещенный писатель». Он пощипал бороду. Подумал, видимо. Ничего не понял или что-то, может быть, вспомнил. Я увидел, что разговор не получается, да и не нужно. И пожалел, что сунулся со своим узнаванием. Мы разошлись. Потом два Игоря, Золотовский и Виноградов, рассказывали, что к ним обоим заходил Белов, спрашивал, а в чем дело? Ему сказали про меня, что я уезжаю. Он спросил, что, зачем, почему. Ему объяснили. Он удивился, но осудил и сказал, что я уезжаю зря. Ему сказали, как же зря. Ведь если он не уедет, его посадят. Ну что ж, что посадят, сказал Василий. Ну посадят. Это ничего, что посадят. Русскому писателю не грех и посидеть. Оно, может быть, и было бы полезно выслушать подобный совет от того, кто сам следует своим рекомендациям. Но Василий, насколько мне было известно, сиживал тогда не в Бутырках, не в Лефортове и не в Вологодской пересылке, а исключительно на заседаниях бюро обкома КПСС и в правлении Союза писателей. Членом того и другого он тогда состоял. Я ему через тех же критиков передал, что если он, будучи последовательным, первым сядет в тюрьму, я готов составить ему компанию. Вернувшись из Коктебеля в Москву, я дома включил телевизор и увидел, что наш деревенщик уже сидит. На этот раз в Кремлевском дворце, в президиуме очередного съезда Союза писателей, кажется, РСФСР. Смерть Ириных родителей. Олимпиада кончилась, мы вернулись в Москву. Вскоре заболела Ирина мать, Анна Михайловна, и оказалась в больнице. Пролежала там дня три. И вдруг утром 21 августа к нам прибегает наша подруга Лена Щерс. Лене позвонил Данил Михайлович, наш телефон отключен, и сказал, что Анна Михайловна умерла, а он сам едет к нам. Мы стали ждать. Ждем, ждем. Его нет. Послали ту же Лену Щерс к нему на Автозаводскую. Она поехала, вернулась с известием, что и он умер. Выбежала из дома, чтобы ехать к нам. У него случился инсульт, и он умер прямо у подъезда. Я подозревал, хотя так никогда и не сказал Ире о своих подозрениях, что КГБ убил обоих родителей. Мать прикончили в больнице, а отца у подъезда. Чтобы лишить нас причины откладывать отъезд. Я знаю, что многим людям такие предположения кажутся дикими, но я не сомневался, что для КГБ убийство двух стариков, невольно стоявших поперек каких-то планов этой конторы, ничего не стоило. В день смерти Ириных родителей у меня разыгрался приступ. Эти странные приступы были и раньше, сначала в слабой форме, а после моего отравления в 75-м году они усилились и участились. Врачи так и не смогли поставить никакой диагноз. У меня вдруг останавливалось дыхание, и было ощущение, что я не могу дышать непроизвольно, а как бы сам руковожу этим процессом. И в этот день начался приступ, самый сильный за все время. Вызвать дежурного врача я не мог. Из Литфондовской поликлиники был исключен, а в районную не записан. От всех недомоганий меня лечил мой друг, микропедиатр Виталий Андрющенко. Сейчас мы его вызвали, и он сидел около меня и все время мерил мне давление, как в реанимации. Я видел его изумление, потому что у меня давление поднималось до невероятных высот, потом падало, чуть ли не до нуля, и опять поднималось. Все время туда-сюда. Я сказал Андрющенко, что, наверное, эту ночь уже не переживу, и попросил его позаботиться о моей семье. Он начал меня успокаивать. Да ничего страшного. Ну да, я вижу, что ничего. Ничего органического у вас нет. Мне все равно, умру я от органического или неорганического. Он спорить не стал. Ира вызвала скорую помощь. Приехала скорая. Врач сделал мне какой-то укол и сказал: «Надо срочно госпитализировать». Андрющенко говорит: «Нет». Приезжий врач настаивает на госпитализации. Началась борьба. Меня тащат в разные стороны. Врач скорой в одну, Андрющенко в другую. Андрющенко победил. И я остался дома. Только к утру приступ прошел. И я чувствовал себя совершенно больным и был не в состоянии поехать на похороны родителей Иры. Вскоре опять явился Санин. «Скажи Едашкину, что у меня больше нет причин оставаться здесь. Я готов уехать в любое время, хоть прямо сейчас», — сказал я, находясь при этом в лежачем положении. Санин говорит «хорошо» и уходит. Через некоторое время возвращается и передает мне слова Едашкина. «Юрка сказал, что тебя выпустят. Просто человека, который тобой занимался, сейчас нет. Но ты не беспокойся, тебя выпустят. Если, конечно, ты будешь себя хорошо вести». «Ах, так, говорю. Тогда передай Дашкину, и пусть он передаст дальше, что я сейчас, конечно, болен и обессилен, но вести себя хорошо не буду. Пусть на это даже не рассчитывают. Я буду вести себя плохо, до самой смерти, и ставить мне какие-либо условия бессмысленно». С этим он ушел. Потом было некоторое затишье. С их стороны. С моей нет. Я тут же собрал иностранных корреспондентов. Сделал заявление. Ира тоже написала свое заявление. Я сказал все, что думал о КГБ, называя их подлецами. Но о своих подозрениях об убийстве Ириных родителей молчал. Не хотел травмировать Иру. Просьба срочно зайти в АВИР. Я болел несколько дней. Ко мне вызвали сначала одного врача. Он пришел, сказал, что мне нужен покой, и только покой, и что я должен выпивать по рюмке коньяка в день. Потом пришел другой врач. Он меня послушал. «А что вы лежите?» — спрашивает. «Как что, я больной?» «Мне велели лежать». «Вставайте, идите». «Куда?» — удивился я. «Куда хотите, идите», — ответил он. «Ходите как можно дольше и как можно быстрее». Я встал и пошел. Я решил, что никуда не уезжаю, ни к чему готовиться не буду, а буду жить, как жил, и не стану приноравливаться к обстоятельствам. Стал заниматься своим здоровьем. Как я потом говорил, я перестал одновременно есть, пить и курить. Обычно старые курильщики, бросив курить, быстро толстеют, а я худел. За короткое время сбросил 10 килограммов. И потому что жил так, вставал, съедал ложку чего-нибудь или пол яблока, выпивал чашку кофе и выходил на улицу. Шел быстрым шагом. Мне всегда надо было выбирать какое-то направление. Один из маршрутов пролегал от моего дома у метро «Аэропорт» до метро «Полежаевская» через несколько парков. На преодоление этого маршрута уходило часа 2,5. Приходил домой, чего-нибудь перекусывал и опять шел. Возвращался, ложился спать, вставал, ел, опять ходил и быстро снизил вес с 80 килограммов до 70. Однажды я шел мимо турника, и вдруг мне захотелось попробовать на нем подтянуться. В армии, занимаясь гимнастикой, я подтягивался до 30 раз. Я подошел к турнику, легко поднялся, перевернулся и сам себе удивился. Снова курить я начал в день отлета, в самолете. Я решил, что, очевидно, в КГБ вопрос о моем отъезде решен отрицательно и не собирался добиваться чего-то другого. На чей-нибудь вопрос, когда я все-таки уеду, отвечал, что никогда. Но в ноябре ситуация изменилась. Однажды, в воскресенье, к Ко мне должен был прийти советник по культуре немецкого посольства Герман Грюндель. Ко мне иностранцы часто приходили пообщаться. Уже потом, когда я жил в Германии, Грюндель рассказал, что немецкие власти и немецкий посол вели переговоры с советскими инстанциями по поводу моего выезда. Давали какие-то гарантии. Очевидно, в КГБ хотели, чтобы я сказал Грюнделю, что уже все в порядке. Было воскресенье, почта не работала. Я вышел в коридор и вдруг слышу, что-то шуршит. Смотрю, под дверь просовывается записка. Я ее схватил, дверь открыл. Уже никого нет. Смотрю, это записка из Авира. Прошу срочно прийти в Авир. Капитан Баймасова. Когда я оклемался, то пришел туда, и меня авировская сотрудница приняла чуть ли не с распростертыми объятиями. «Здравствуйте! Как поживаете? Как ваша доченька?» Дала анкету для советских граждан, выезжающих за рубеж. В анкете было написано, что советский гражданин за рубежом должен проявлять особую бдительность, не поддаваться на провокации и избегать мест скопления мигрантов. А я нарочно, заполняя анкету, спрашиваю ее, а как я узнаю, кто из них иммигрант, а кто нет? «Ну, как-нибудь», — отвечает она неуверенно. Еще похожий пункт. «Если за границей вы оказались в купе с лицом противоположного пола, не соглашайтесь ни на какие предложения, поскольку это может быть провокацией». Мой друг Дэвид Саттер ехал однажды в купе и переспал с лицом противоположного пола. Но Дэвид был американец, а лицо оказалось провокаторшей КГБ.